Глава 87. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Пол Бреннер вошел в центр управления симфонии. Настроение в комнате царило восторженное. Два мигающих слова в центре экрана гласили «Один результат». Они нашли новую генную терапию от чумы Атлантиды, новую надежду. «Выполняйте», — сказал Пол. «Пускайте в ход по всем районам. Загрузите данные во все наши филиалы». Промчавшись по коридору, он буквально ворвался в больничную палату племянника. Мальчик лежал без движения, даже головы не повернул, сознание в нем едва теплилось. «Но время еще есть», — подумал Пол. А в вестибюле у входа в катакомбы Святого Павла Кейт отодвинулась от стола, ломая голову над тем, что еще может сделать. Силуэт, вылетевший из тоннеля, буквально размазался от скорости. Кейт обернулась, но тот был чересчур стремителен. Он сшиб Камау со стула. Штурмовая винтовка с лязгом заскакала по камням, а двое мужчин покатились по полу прямо в одну из стеклянных витрин музея. Камау бил напавшего человека, но Кейт видела, что он дезориентирован, слеп и растерян. Ему не выдержать. Женщина двинулась вперед, поднимая пистолет. Они яростно извивались на земле. Кейт пыталась поймать второго на мушку. В душе она понимала, что это шоу, но противилась подобной мысли, не желая, чтобы та оказалась правдой. Она уже пережила предательство со стороны человека, которому верила, и поклялась, что такое больше не повторится. Шоу спас ее в Марбелье, но напавший человек поднялся с ножом в руке, оставив Камау лежать. По белому мраморному полу растекалась кровь. Камау дернулся пару раз и затих. Убийца повернулся лицом к Кейт. Шоу. Кейт хотела нажать на спусковой крючок, но просто оцепенела и не смогла. Шоу выхватил пистолет у нее из рук. «Это не для тебя, Кейт. Радуйся этому». Дверь в другом конце вестибюля распахнулась, и через порог шагнул Дориан Слоун. Четверо солдат, следовавшие за ним по пятам, развернулись веером, заняв позиции в вестибюле. Двое встали по бокам от входа в тоннель. «Где вас черти носили?» — вскинулся Шоу. «Остынь». Небрежным тоном бросил Дориан. «Пробки на дорогах». Он окинул помещение взглядом. «Авейл?» «В тоннелях», — ответил Адам. Дориан кивнул солдатам по бокам от входа. «Нет», — возразил Шоу, — «выход только один». Вынув из кармана маленькую коробочку, он нажал на кнопку. В туннеле забухали взрывы, будто приближающиеся раскаты грома. «То есть никакого выхода», — повернулся он к Дориану. «Рад видеть тебя, братец», — улыбнулся Слоун. Дэвид услышал взрывы, прежде чем ощутил их спиной, а затем рухнул потолок. Периферийным зрением Вейл заметил Мило, безжизненно лежащего у стены, и метнулся к парнишке, накрывая его собственным телом. Камни сыпались со всех сторон, грохот отдавался в ушах. Тело Мило под ним казалось совсем хрупким, выживет ли он? Очередной камень ударил Дэвида по корпусу, и он скривился от боли, и еще один по ноге. Боль была жуткая, но Вейл не шевельнулся, застыв и ожидая, когда все закончится. И все действительно закончилось, но совсем не так, как он ожидал. Его накрыло куполом света, вознесшимся над головой и загородившим от падающих камней, но Дэвид по-прежнему не шевелился. «Я не стану тебе помогать», — волком посмотрела Кейт на Дориана. «У нас уже есть лекарства». Ухмылка словно стала шире, будто ему был известен какой-то секрет. «Ох, Кейт, ты никогда не разочаровываешь. Да плевал я на лекарства с высокой горки. Я здесь ради кода в твоей голове. У меня нет «будет». Ты вспомнишь, и тогда мы получим все, что требуется». Один из людей Дориана схватил ее и силком потащил прочь из вестибюля музея.